Во многих странах животные не смогли приспособиться к новым условиям и стали проявлять большой интерес к сельскохозяйственным культурам, которые выращивают местные жители – бананам, маниоку, сахарному тростнику и деревьям какао. Это создало большие проблемы, потому что прожорливость горилл невероятна, и вред, причиняемый ими на полях, действительно огромен. С наступлением ночи стаи горилл собираются и отправляются на поиски ночлега. Неизвестно, ищут ли они какое-то определенное место, но выбор всегда падает на участок с молодыми деревьями. Хочу заметить, что для приготовления ночного гнезда, которым животные пользуются только одну ночь, гориллы нагибают к земле тонкие стебли растений, и сверху на них набрасываются сорванные листья. Вожак спит в уединении, в месте, откуда он наблюдает за всем лагерем. Как только земля начинает прогреваться и густой туман экваториального тропического леса понемногу рассеивается, в гориллах пробуждается жажда деятельности. У взрослых горилл, благодаря их мощной физической силе, нет врагов, кроме человека. Хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на свою огромную силу, гориллы очень миролюбивы. Остальных животных они не замечают и не проявляют к ним никакого интереса. И тем не менее попадались останки молодых горилл, пойманных леопардами. Для этих хищников такая добыча исключение, потому что их основная пища – маленькие антилопы и небольшие обезьянки. В зоопарках гориллы – самые редкие и самые изнеженные экспонаты. Первая трудность, возникающая при транспортировке молодых горилл – переход на другую пищу. Современные знания об их питании значительно облегчают положение. Раньше гориллам предлагалось мясо, печеная и жареная пища, в сущности, все то, чем питается человек. Неудивительно, что в неволе гориллы жили всего несколько недель или месяцев. Интересную историю, происшедшую в берлинском зоопарке, рассказывает Ульрих. Самец гориллы Бобби дружил с самкой шимпанзе. Он очень ладил со своим служителем, и когда уже был взрослым, разрешал ему входить в клетку. Однажды служитель уехал в отпуск, и его заменил другой работник зоопарка. Он не очень близко был знаком с Бобби, но зато его любила шимпанзе, которую он раньше обслуживал. Когда он вошел в клетку, то Бобби напал на него, прокусил ему бедро и повалил на землю. Со страшным выражением на лице обезьяна-гигант стояла над беззащитным человеком. Публика перед клеткой пришла в замешательство. Посетители звали на помощь. В этот момент шимпанзе выхватило из рук беспомощного смотрителя тяжелый кнут из шкуры бегемота и хлестнуло им самца. Бобби был так ошарашен этим наступлением, что отпустил смотрителя, и работники зоопарка смогли вытащить раненого из клетки. Трудно сказать, пришла ли шимпанзе своему другу-человеку на помощь, или ее действия были вызваны лишь напряженной ситуацией. Как бы то ни было, животное спасло ему жизнь. Каждый зоопарк стремится иметь этих самых крупных человекообразных обезьян. Их число в природе быстро сокращается, и если для спасения горилл меры не будут приняты, они вскоре будут истреблены. В задачу экспедиции нашего зоопарка входил отлов равнинных горилл в тропических лесах Южного Камеруна. Свою работу мы начали в Сангмелиме в январе 1971 года. Это небольшой городок, удаленный от столицы Яунде, примерно на 160 километров. Нам помогали местные охотники. После трехмесячной работы нам удалось поймать лишь одного детеныша. Мы поняли, что нам придется прожить в тропических лесах несколько лет, чтобы собрать группу горилл для планируемой работы. Мы обосновались в глубине леса за рекой Джа у небольшого ручья, в наспех поставленной хижине, и обдумывали положение. Лил дождь. Мы развели огонь и сушили над ним все — рубашки, обувь, пищу, фотоаппараты и самих себя. «Господин», — обратился ко мне Проспер, — «надо вернуться в селение, так ловить горилл нельзя. У вас есть машина, с ее помощью вы за 2 месяца поймаете 10 штук горилл». «Нет», — отвечаю я, — «этот способ мне не подходит». Мы остались в лесу. Хлеб давно заплесневел, сахар съели муравьи, соль размокла, сохранились лишь кое-какие консервы и полмешочка риса. Мои сыновья, Йозеф и Сденок, стойко переносили все испытания. Мы ловили рыбу и, кроме горилл, искали редких антилоп бонго, тропических слонов и красных буйволов.